«Марк?» — раздался за спиной голос Айши. Я обернулся и увидел ее в дверях, смотрящую на меня слегка прищуренными глазами. «Привет». «Привет. Вижу, ты взволнован». «Да я... просто... есть на то причина». «Я знаю». «Правда?» — удивился я, ставя бутылку на столик между двух кресел для чтения. «Марк, я же не слепая». Айша села в одно из этих кресел, взяла бутылку и сделала глоток. Тоже из горлышка. А затем снова посмотрела на меня. «Все из-за твоего деда». «Ну...» Я не был уверен, что она действительно знает, что с ним. «Можно сказать и так. Не делай из меня дурочку, пожалуйста». Девушка тряхнула своими черными волосами. «Он заражен той тварью». Я замер на полушаге. «С чего ты взяла?» «Может быть, с того, что подслушала их с отцом разговор?» «Вот как». «Я могу быть очень тихой и незаметной, если нужно». «М-да». Я уселся в кресло напротив нее. «Подкрадываться ты и правда умеешь». «Значит, он теперь вампир?» Я внимательно изучил лицо дочери Юсуфа. «Надеюсь, ты понимаешь, как это опасно». «Повторюсь, не делай из меня дурочку», — вскинула подбородок девушка, вмиг стряхнув с себя неуверенность. «Конечно, понимаю. И понимаю, что времени у тебя мало. Сколько? День-два?» «Около того. А ты, я вижу, и в магических тварях разбираешься». «Я учусь в Хазарском магическом университете, Марк. Это сильнейший вуз в Южных Доминионах. Поверь, образование там хорошее». «Да, извини. Я потер лицо. Просто... просто я уже устал, и мысли путаются. Я ведь даже не имел возможности узнать тебя получше». «Так сложились обстоятельства», — пожала плечами девушка. «Но это ничего. Надеюсь, у нас еще будет время». «Надеюсь, но для этого мне нужно решить нерешаемую загадку». «А именно?» «Попасть в катакомбы под дворцом Гюлистан», — вздохнул я. «Был шанс пробраться туда через пару входов в старом городе, но один из них замурован, а второй затоплен». «Ты случаем не знаешь? Может быть, есть еще какие-то?» Айша покачала головой. «Не знаю, но нелогичнее ли предположить, что попасть в катакомбы под дворцом можно изнутри дворца?» «Само собой», — криво усмехнулся я. «Только кто меня туда пустит?» «А вот с этим...» — девушка прищурила свои зеленые глаза. «Думаю, я могу тебе помочь». Глава 10. Дворец Гюлистан. Часть 1. «Ты шутишь?» «Нисколько». Дочь Юсуфа взглянула на старый атлас, который я изучал последним. Пролистнула несколько страниц и отложила его в сторону. «Завтра во дворце будет большой прием, по случаю дня рождения сына губернатора». «Хочешь сказать, у тебя есть приглашение?» «Есть свои преимущества в том, чтобы быть дочерью известного хана». Айша сверкнула своими зелеными глазами. «Хоть я обычно и игнорирую такие мероприятия, но ради благой цели почему бы и не сходить?» Я рассмеялся. Искренне и громко. «Ну надо же! Я составлял планы по проникновению в неприступный дворец, а мне на блюдечке принесли приглашение войти через главный вход. Как... иронично!» «Случайности не случайно». «Можно сказать и так», — усмехнулась девушка. «Отец порадуется, что я вышла в свет». «Порадовался бы, если бы не Варкшат, разгуливающий по городу». «Не думаю, что он сунется во дворец губернатора, когда там будет весь цвет колдовской силы Доминиона». Я не стал это комментировать. Особенно в свете того, что логово Вурдалака, судя по всему, было как раз под дворцом. Впрочем, я не сомневался, что даже в случае нападения смогу защитить Айше. «Значит, мне нужно просто приодеться?» «Именно. Я представлю тебя как протеже отца из столицы. Такое случается сплошь и рядом. Ханы часто выводят в высший свет молодых магов из других регионов». Я снова взял бутылку с вином и сделал большой глоток. Терпкий напиток разлился по телу и на этот раз будто отогнал дурные мысли. Одна проблема была решена. «Ты же понимаешь, что я буду вынужден оставить тебя на этом вечере? На какое-то время, по крайней мере, и буду честен, Айша. Мне придется немного исследовать внутренние помещения дворца, так что если меня поймают...» Девушка усмехнулась. «Во-первых, никто не станет следить за дочерью хана и ее спутником. Да и народу там будет тьма. Так что уйти у тебя получится в любой момент. Во-вторых, большинство гостей будет слишком заняты выпивкой, танцами и интригами, чтобы обращать внимание на молодого и, уж прости, неизвестного мага из Москвы. Есть еще и охрана. Впрочем, я тут же спохватился. Тебя это касаться не должно. Ты и так рискуешь, приглашая меня туда. Так что не бери в голову, Айша. Спасибо тебе за помощь. Пока не за что, — улыбнулась девушка. Но надеюсь, ты найдешь там то, что ищешь. Я тоже надеюсь. Прием начнется в 20:00. Будь готов к 19:00. Она встала и направилась к выходу, но на пороге обернулась. И, Марк, оденься во что-нибудь более подходящее для высшего общества. «А что не так с моей кожанкой?» — запоздало спросил я, но Айша уже исчезла за дверью, оставив меня наедине с мыслями о том, во что мы собираемся ввязаться. «17 июля 2031 года. Вечер. Баку. Дворец Гюлистан. При иных обстоятельствах я мог бы сказать, что прием во дворце превзошел все мои ожидания. Роскошь и великолепие буквально били через край. Огромные хрустальные люстры, свисающие с потолков, высотой в несколько этажей. Стены, украшенные золотом и драгоценными камнями. Изысканные блюда, которые разносили официанты в безупречной форме. Прием проходил не в одном помещении, а по всей территории дворца. В залах, висячих садах, парках, на площадях у фонтанов. Так что здесь было на что посмотреть. Десятки колдовских представлений в разных частях дворца. Развлечения на любой вкус. Экскурсии. Знаменитый поп-певец, выступающий на сцене главной площади. Мы с Айше, оставив ничего не значащие подарки, купленные в последний момент. Но в самом деле, чем мы могли удивить сына губернатора? Вышагивали по главному залу центрального здания замка, где собрались сотни, если не тысячи, гостей. Мраморный пол с инкрустацией из черного оникса, бриллиантовые грани люстр, отражающие свет тысячи магических светильников. Служанки в униформе цвета слоновой кости, бесшумно скользящие между гостями, разнося на серебряных подносах редкие вина и экзотические закуски. «Ты держишься отлично», — шепнул я Айше, когда мы миновали несколько десятков танцующих пар и обменялись любезностями с кем-то из знакомых дочери Юсуфа. И не скажешь, что тебе не нравится находиться в обществе. «Я просто умею хорошо врать», — чуть покраснела девушка. «Внутри у меня постепенно нарастает чувство беспокойства». «Уже хочется вернуться домой?» «Не без этого. Постараюсь не задерживать тебя. Хотя... твой отец не обрадуется, если мы уедем слишком рано». «Он к такому уже привык», — отмахнулась Айша. Она осмотрелась и вздохнула. «Все это так... неестественно». «Почему?» «Праздновать день рождения через 10 дней после смерти отца — это как-то неправильно». «Да, есть в этом что-то неправильное». Айша не первая, кто заговорил об этом. Прочие гости нет-нет, да и тоже мусолили эту тему. До меня долетали обрывки разговоров и шепотков. Часть присутствующих не одобряла то, что сын губернатора проводит столь масштабный праздник, вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами города, возникшими после смерти его отца. И часть из гостей, как я подозревал, имели в виду беснующегося по ночам монстра. Мы вышли на улицу, в один из небольших садов, где разгуливали представители местной знати, разодетые в дорогие, восточные, согласно традициям, одежды. Впрочем, я тоже сегодня принарядился. В двухбортный традиционный архалык из кашемира, чуху и папаху. Айша же выглядела как восточная принцесса в длинном, блестящем самоцветами белом платье, которое прекрасно подчеркивало ее смуглую кожу и истинно черные волосы, уложенные в высокую прическу. Своим видом девушка заслужила уже не один десяток комплиментов, и каждый раз, выслушивая их, смущалась. В воздухе витал тонкий аромат экзотических цветов и дорогих духов. Музыканты в галерее играли нежную мелодию, которая переплеталась со звуком журчащих фонтанов и приглушенным гулом разговоров. Я старался держаться непринужденно, хотя пустые прогулки и ничего не значащая болтовня начинала раздражать. Время, через которое дед превратится в вампира окончательно, утекала сквозь пальцы. Каждый удар часов на восточной башне замка отзывался новым приливом беспокойства. Я механически улыбался, кивал, поднимал бокал, но мысли были заняты только одной целью. Эх, как же это отличается от шабаша, который чем-то походил на сегодняшний прием. Там я был свободен от всяких обязательств, отрывался. С того момента не прошло и года, а кажется, что миновал десяток лет. Айша представила меня нескольким влиятельным гостям как перспективного мага из столицы, и я сыграл свою роль, обмениваясь ничего не значащими любезностями, восхищаясь великолепием дворца и делая вид, что заинтересованно слушаю собеседников. Последние 10 минут, например, какой-то пожилой визирь долго рассказывал мне о реставрации магических фресок, которые украшают оружейные палаты дворца. Я лишь кивал, изучая его перстни с крупными рубинами, атакующими артефактами 10-го класса, способными отправить на тот свет больше 200 человек за раз. Они интересовали меня куда больше, чем нудный рассказ о сложности работы над таким грандиозным проектом. Как только мы отделались от навязчивого собеседника, спасибо его возмущенной жене, очевидно, выпившей немного больше шампанского, чем следовало, я повернулся к Айше. «Кажется, сейчас самое время отойти на полчаса. Справишься тут одна?» «Справлюсь, только будь осторожен, я тебя прошу». Девушка вдруг занервничала, словно только что поняв, что действовать я буду не совсем законно. «Не беспокойся». Я удержался и чуть погасил ее беспокойство, направив в энергосистему девушки немного собственного спокойствия, которое вообще-то было тоже весьма ограничено. «У меня есть примерное представление, что искать. И я буду незаметен, как тень. Надеюсь на это. Когда закончишь, найди меня в висячих садах у Южной башни, хорошо? Я посижу там. Не скучай слишком сильно». Поцеловав дочери Юсуфа руку, я затерялся среди небольшого зеленого лабиринта. Параллельно запустил на линзах трехмерную карту, которую, по данным Вальтера и деда, последние 2 дня для меня моделировала Лиза. Да, она была неточной. Да, возможно, многие места в ней были ошибочны. Но так я мог хотя бы проверить ориентировочные места с возможными спусками. Тем более, что других вариантов попасть в катакомбы все равно не имелось. Утром я все-таки забрал дайверское снаряжение и проверил затопленный вход в катакомбы, и убедился, что он заканчивается обвалом, пробить который не было никакой возможности. Он был настолько длинный, что пришлось бы потратить несколько часов и прорву сил ради призрачного результата, который мог бы оказаться ничем. Я ведь понятия не имел. Может, там целый километр заваленного туннеля. В общем-то, если судить по модели известных участников катакомб, пара спусков в них должны были находиться где-то в западной части дворца. Проблема заключалась в том, что как раз эта часть оказалась самым охраняемым местом. Даже там, где расслаблялись гости, среди толпы я постоянно замечал как минимум пару десятков штатных магов в гражданском. Их выдавала характерная магическая аура. А у каждого выхода из зданий стояли витязи. Их тут было до одурения много. Помня о долбанных дронах-стрекозах и охранных заклинаниях, я все же решил рискнуть. Пробравшись через сад и отдалившись от звуков праздника, я оказался перед высокой каменной стеной, отгораживающей двор западной башни от остальной части дворца. Заклинаний на этой стене была масса. Все те же рунические проявления, что я видел на наружной стене во время своей разведки. Вот только тут они были автономными, так что я без труда заморозил одну из рун, огляделся и подкинул себя в воздух на 3 с лишним метра. Сразу перепрыгивать не стал. Сначала убедился, что за стеной никого нет, и лишь вторым броском швырнул свое тело по острой дуге, мягко приземлившись на другой стороне. Замер на несколько секунд, прислушиваясь и приглядываясь, и, ничего опасного не заметив, осторожно двинулся вперед. Тут не было ни фонтанов, ни украшений, ни зелени. Лишь угловатый двор, вымощенный гладкой плиткой. Пара подъемов на стены и здоровенная каменная башня, торчащая посреди ночи, как потерянный зуб какого-то древнего животного. И, судя по модели катакомб, один из спусков в них мог находиться как раз под этой башней. Правда, в нее было не попасть. Проход был наглухо заварен толстыми металлическими плитами, на которых пульсировали сложнейшие защитные заклинания, видимые только магическим зрением. А на каменном косяке, поблескивали едва заметные следы древних рун, излучающие характерный магический фон. «Магия крови!» «Проклятье!» — прошептал я. «А тут работа того, кто умеет обращаться с кровью. Это явно неспроста. Не было никакого шанса пробиться в башню отсюда. Даже если бы я смог пробить эти щиты, это неминуемо привлекло внимание всей охраны дворца. Я чувствовал, как несколько капель пота стекли по стене, и это несмотря на прохладный вечерний воздух. Волнуюсь, дерьмо космочервей». Я еще раз осмотрелся и понял, что от башни тянулась закрытая галерея вдоль всей стены, и попасть в нее можно было через дверь в другой стороне двора. Я вздохнул. Стоит ли так рисковать? И есть ли у меня выбор не делать этого? Нет, деда нужно спасать любой ценой, так что... Краем глаза я заметил движение слева и нырнул в тень на стыке башни и стены. Двое витязей начали двигаться в мою сторону. Проклятье, проклятье, проклятье! Я вжался в стену, выглянул из-за угла и легким щелчком запустил по высокой дуге крошечное земляное заклинание. Не атакующее, нет. Тогда бы системы охраны точно взвыли. Мое колдовство упало за спинами витязей, заставив одну из плит двора с треском расколоться. Облаченные в тяжелые техномагические доспехи маги тут же бросились в стороны, разворачиваясь в прыжке. А я с такой силой швырнул себя к той стене, через которую перебрался сюда, что в ушах засвистел воздух. Для преодоления почти сотни метров пришлось потратить почти 80% резерва искры. Понятно, почему тут левитация не в почете. Проскользив по воздуху, я приземлился почти на том же месте, откуда пробрался к башне, и едва не снес внимательно обследующего стену охранника. Он резко развернулся. Его глаза сверкнули молниями. «Практик, сука!» И в тот же миг я использовал остатки магии, на этот раз физической. Рванул к дворцовому охраннику до того, как он поднимет тревогу, и мощным ударом, пропущенным через перчатку, пробил его амулет от физической защиты. Кулак прошел сквозь вторую кожу колдуна, как нож сквозь масло, и с силой врезался ему в челюсть. Мужчину швырнуло на землю, и я, выпивая энергокристалл, прыгнул на него сверху. Вцепившись рукой в затылок и изрядно паникуя, опутал энергосистему несчастного своими жгутами и прогнал по ним пожирание памяти. Голова взорвалась болью, перед глазами поплыли кровавые круги, но я не остановился и качнул из сознания охранника последние минуты его памяти. Качнул резко, грубо, выдирая чужие воспоминания с такой силой, что меня смело с человека и швырнуло в зеленую изгородь. Матерясь всеми словами, которые только знаю, я поднялся на ноги и отряхнулся. Охранник, который, очевидно, совершал обход и заметил проблему с руной, валялся под стеной без сознания. Самое время было убраться, но... Мне было нужно убедиться, что я сработал как надо. Весьма вероятно, что еще придется вернуться сюда. Я разморозил охранную руну, подошел к лежащему мужчине и потряс его за плечо. «Эй! Эй, с тобой все в порядке?» Охранник замычал что-то нечленораздельное, поднялся на локтях и ошалело посмотрел на меня. «Ах, мужик, если ты меня сейчас вспомнишь, придется действовать более грубо и превратить тебя в овощ». «Я...» Охранник сплюнул вязкую слюну и сел на траву. «Я что, потерял сознание? Ты кто?» «Не ты, а вы!» — высокомерно заявил я. «Ты говоришь с ханом, приглашенным самим будущим губернатором, Рахманом Ширвановым!» Вообще, технические инаугурации еще не было, но никто в Баку не сомневался, что сын продолжит дело отца. «Ох, простите, досточтимый хан!» Охранник округлил глаза и встал. «Я... у меня, видимо, в голове помутилось, я...» «Ха!» — поморщился я. «И такие слюнтяи служат в охране дворца, падают в обморок при любом удобном случае!» «Да, не уверен, что на столь доблестной службе должны служить такие...» «Помилуйте, хан!» — поклонился охранник. «Ладно уж, прощаю на первый раз», — невпопад высказал ему я. «Надеюсь, в случае опасности ты не грохнешься в обморок снова?» «Это... наверное, переутомление, хан. Клянусь, такого больше не повторится». «Свободен». «Фух». Он огляделся и смущенно посмотрел на меня. «Позволите проводить вас к гостям?» «Позволяю», — великодушно согласился я. Вообще издеваться над бедолагой не было никакого желания, но проверять отсутствие воспоминаний шоковым состоянием было проще всего. Если я налажал, они тут же вернутся. Но сейчас, судя по всему, все сработало как надо. Охранник не вспомнил, что я его вырубил, как и не вспомнил, что обнаружил замороженную защитную руну на стене. Фух, чуть не попался. Внутри меня улеглось спокойствие. Жаль, что не нашел вход в катакомбы, конечно, но даже попав во дворец, тут оказалось очень мало пространства для маневра. Чудо, что меня никакие дроны не срисовали. Надеюсь. Сопровождаемый охранником, я вернулся к площади с фонтанами и отпустил его. Прошел сквозь толпу, взял у официанта бокал с вином, сделал большой глоток. Так, теперь надо решить, что делать. Попробовать пробраться в западную часть дворца снова? А ведь во второй раз мне может так не повезти. Или отыскать Айшу и сваливать отсюда? Честно говоря, я склонялся ко второму варианту. Очевидно, что во дворце мне ничего не светит, и это снова была пустая трата времени. Быть может, стоит поговорить с Садыковыми, узнать, что они решили делать, и... Думая над этим, я огляделся и с удивлением увидел на террасе второго этажа главного здания дворца тех, о ком только что думал. Эмиль и Расул стояли у парапета рядом с виновником сегодняшнего торжества, будущим губернатором Баку, Рахманом Ширвановым. Больше там никого не было. Я поставил бокал на поднос проходящего мимо официанта и прищурился, приглядываясь к ним. Очевидно, между Рахманом и охотниками шла оживленная беседа. Отставной майор что-то оживленно объяснял будущему губернатору. Эмиль пытался его урезонить, а сам Рахман смотрел на Расула, как на слизняка, с очень недовольным и презрительным выражением лица. Расул взмахнул рукой и что-то выкрикнул, сделал шаг к Рахману, и тот наотмашь ударил его тыльной стороной ладони по лицу. Пожилой охотник замер, а будущий губернатор что-то резко и зло сказал ему. Затем щелкнул пальцами, и из-за его спины появились трое охранников. Они тут же заломили руку ошеломленного Расула за спину, ударили Эмиля в живот и поволокли их куда-то за пределы моей видимости. Рахман же огляделся, посмотрел на толпу, в которой я стоял, сплюнул, оперся на парапет. Ох, дорого бы я дал, чтобы узнать, о чем там шла речь. Судя по всему, охотники наговорили чего-то, что очень не понравилось будущему губернатору. Пока я над этим думал, к Рахману подошел другой человек, и я его тоже сразу узнал. Это был министр иностранных дел империи, владелец одного из сильнейших родовых существ в мире. Сергей Андреевич Иловайский. Высокий, статный, властный, невероятно сильный. Даже на расстоянии в полсотни метров я ощущал, как в нем бурлит магия. Он встал за плечом будущего губернатора, коротко что-то бросил и развернулся, снова исчезнув за пределами моей видимости. Рахман же нервно огляделся и поплелся следом за ним, слегка ссутулившись. Проклятье! Неспроста он себя так ведет. Ох, неспроста! Как бы узнать, о чем они будут говорить? — прошептал я, опуская взгляд на родовой перстень. Глава 11. Дворец Гюлистан. Часть 2. Быстрым шагом я прошел сквозь толпу людей, совершенно не обративших внимания на развернувшуюся на террасе второго этажа сцену, и оказался в узком проходе, ведущем в другую часть сада. Нужно было торопиться, так что я юркнул за высокую изгородь, обнаружил пустую скамейку в окружении акаций и сел на нее. «Ну что, старина, пора на разведку», — прошептал я, формируя в искре заклинание призыва. Металл перстня обжег кожу ледяным холодом. Воздух над рукой преломился, замерцал, и через мгновение над ладонью материализовался Мунин. «Карр!» — возмущенно выдал он, уцепившись за мою руку жесткой хваткой своих когтей. «Тесно! Закарпер меня! Вмекартал!» Он возмущенно каркнул еще раз, больно клюнул меня в руку и встряхнул перьями. «Тескарно! Клюкар взводит!» «Извини, приятель!» Сдерживая смех при виде возмущения своего питомца, я огляделся по сторонам, проверяя, не привлекли ли мы внимания. Это было необходимо, иначе тебя протащить сюда было нельзя. «Карзол!» «Давай без оскорблений», — нахмурился я. «Мне нужна твоя помощь. Быстро взлетай и покружись над этим зданием. Я сам направлю тебя куда надо. Карр! Давай, пернатый, время дорого! Я подкинул его в воздух, активировал заклинание связи, прикрыл глаза и сосредоточился. Поток образов и ощущений мгновенно хлынул в разум. Зрение стало острее, чувство воздушных потоков под крыльями осязаемым. Но что куда важнее, и что случилось впервые, мое магическое зрение теперь могло проецироваться и на Мунина. Так что я без проблем мог видеть сетки защитных заклинаний и других птиц-дронов, торчащих на крышах дворца. Не ошибся я насчет них. Направив пернатого вверх, я взлетел над террасой второго этажа, чуть склонился и заметил, как Рахман и Иловайский двигаются по галерее за высокими окнами. Велев Мунину следовать за ними, я на мгновение отключился, чтобы проверить, все ли в порядке вокруг меня, и снова вернулся к полету. Как раз в тот момент, когда господа высокопоставленные маги свернули на лестницу, ведущую на третий этаж. Проклятье! Подняв ворона выше, я сел на оконный карниз рядом со стеклом и уставился птичьими глазами сквозь него. Рахман и Иловайский появились через несколько секунд и принялись подниматься еще выше. Снова полет, снова взбираемся выше. «Вниз!» — инстинктивно скомандовал я, когда автоматическая система безопасности выпустила волну магического сканирования из окон четвертого этажа. Мунин резко сложил крылья и нырнул вниз. Я почувствовал, как напряглись мои, точнее, его, крылья, когда он вошел в плотный воздушный поток от кондиционера, развернулся и заложил петлю. Фух, чуть не попались. Волна сканирования была с промежутком в 15 секунд. Я хорошо это рассмотрел, пока мы парили на безопасном расстоянии. Оттуда же я разглядел открытую решетку вентиляции. Идеальный вход в здание. А вот и мои цели. Иловайский и Рахман шли по галерее четвертого этажа, отказавшись от идеи подниматься выше. Значит, останутся где-то здесь. Дождавшись, пока пройдет очередная волна сканирования, я ускорился и влетел в систему вентиляции, резко затормозив внутри. Так, кажется, тут опасаться нечего. Осторожно и неловко запрыгав вперед, я добрался до ближайшей решетки. Заглянул в нее как смог. Никого. И, превратив клюв в стально-магическое орудие, долбанул по угловому креплению. Оно вылетело, и я повторил процедуру. Решетка тут же раскрылась и повисла на петлях. Я снова осторожно выглянул и, убедившись, что вокруг никого нет, осторожно вылетел, оказавшись в галерее четвертого этажа, опоясывающей колодец, посреди которого крутился огромный магографический глобус, занимая пространство со второго по четвертый этаж. Стены галереи уходили вверх и плавно сужались, превращаясь в основание крыши, перекрытой массой балок. Туда я и направился. С высоты наблюдать за целями было удобнее и безопаснее. Свернув на повороте, Рахманов и Иловайский прошли до следующего поворота и скрылись за дверями какого-то зала со стеклянными стенами. Подлетев поближе, я понял, что внутрь мне не забраться, но зато острое зрение Мунина отметило открытый выход на балкон, на противоположной стороне помещения. Чертыхаясь, я полетел обратно к вентиляции. Выбрался через нее наружу, облетел здание, едва не попавшись парочке других ворон, патрулирующих периметр, и направил Мунина к балкону, который приметил изнутри. Ворон мягко приземлился на перила. Отличная позиция для прослушивания. Я мог различить каждое слово, каждый нюанс интонации в их голосах, и, кажется, мои цели не подозревали, что их разговор слышит кто-то еще. «Действия за последнюю неделю показывают, что ты не готов к этому посту». «Князь, я возьму все под контроль». «Делать это нужно было раньше». Звон бокалов, бульканье жидкости, тяжелый вздох. «Рахман, столица тобой недовольна. Очень недовольна. Мы опасаемся, что ситуация может расплескаться, а это никому не нужно. Это всего лишь временные трудности, так реши их. Ты должен был сделать это сразу, а не ждать, пока поползут слухи. Все очень быстро закрутилось. Смерти отца никто не ожидал, и избавь меня от этой сентиментальной дребедени. От тебя требовалось, помимо всего прочего, сохранять и удерживать в руках идиотскую тайну твоего рода, из-за которой функционирует бакинский источник. И ты налажал с этим, Рахман. Налажал. Ты хоть представляешь, что случится, если все выйдет из-под контроля?» «Молчишь? Нечего сказать?» «Князь, я уже принял меры. Обновленное заклинание контроля готово. Нужен лишь этот ублюдский кровосос. Вы знаете, мне, как и всем моим предкам, заказан вход в катакомбы. Ты мог отправить туда людей. У тебя, мать твою, 1000 колдунов в подчинении. Судя по тону, Иловайский был в ярости. Я... Да, вы правы, промямлил сын губернатора. И я так и сделал. 50 практиков в первый день, и еще 100 во второй. И они все мертвы. Я пока не знаю, как это объяснить их семьям, но... Меня это не волнует, — отчеканил Иловайский. А волнует лишь то, как ты собрался исправлять допущенные ошибки. Мы рассчитывали, что Варкшат захочет добить предпоследнюю жертву, но он не появлялся рядом с Яковлевым. Даже близко не подходил к особняку. Ты снова оправдываешься. Кажется, я спросил четко. Что ты будешь делать? На несколько секунд в комнате воцарилась тишина. Я отыскал последнего из оставшихся в живых человека, служившего в роте 7446 БХ, из той, в которой служили все остальные же. Я понял, дальше. Он летит сюда из Южной Америки. Жил у ацтеков последние, ближе к делу. Мой главный придворный маг полагает, что Варкшат обязательно нападет на этого человека. Но в этот раз весь процесс мы будем контролировать. Я лично буду отвечать за убийство твари, ведь только я смогу это сделать. Мы выманим его наружу, на живую приманку. И я сделаю то, что должен был сделать с самого начала. Князь, клянусь!» Снова звук наливаемого бокал вина. «Когда этот человек прибудет?» «Завтра вечером». «Ясно. Знаешь, пока Варкшат жив, того старика в коме, как его, Яковлев, да, он, не трогайте его, пока Варкшат жив. Может, он пригодится как дополнительная приманка. Но если все пройдет как надо, убейте. Незамедлительно». «Разумеется, князь. Если ты облажаешься, Рахман, тебе не просто не видать поста отца. Я лично прослежу, чтобы ты оказался в самой глубокой камере, какую мы найдем в ледяной крепи. Понял? А тамошние служители, ой, как не любят дворян, насоливших императору. Да еще и щепоткой ереси. Мне показалось, что я услышал, как Рахман громко сглотнул. Я все сделаю, князь. Очень на это рассчитываю. Звук, словно кто-то поставил стакан на стол, одинокие шаги и щелчок двери. Продолжая управлять Мунином, я осторожно спрыгнул с перил на пол балкона и заглянул внутрь комнаты. Рахман стоял ко мне спиной, опершись на резной деревянный стол. Его плечи были напряжены, голова опущена. Неожиданно он махнул рукой, смел бокалы с вином, початую бутылку, какие-то бумаги со стола и зарычал. Раздался звон разбитого стекла. Тяжело дыша, сын губернатора легким движением руки, усиленной магией, очевидно, отбросил стол, и тот влетел в стену, разлетевшись на сотни щепок. «Абдул!» — выдохнул он, обращаясь к неизвестному собеседнику. «Ты у себя? Хорошо. Жди. Жди, я сказал!» Сжав кулаки, Рахман вышел из помещения, оставив дверь открытой. «Дерьмо, космочервей, что же делать? Продолжать слежку или...» «Я и так узнал кое-что интересное, но...» «Ладно, к черту!» Управляемый мной Мунин взмахнул крыльями и успел вылететь следом за Рахманом до того, как дверь закроется. Я почти сразу набрал высоту, чтобы вновь укрыться на балках, но... практически сразу же напоролся на двух других воронов, вылетевших из теней мне навстречу. Их глаза горели золотистым светом, и они явно хотели атаковать меня. Нас. То, что произошло дальше, я даже осознать не успел. Мунин каркнул против моей воли и совершенно бесшумно. Из его клюва вырвалась едва заметная звуковая воронка, мерцающая теневыми всполохами проклятия. Она резко расширилась и пролетела сквозь напавших на нас воронов. Они не упали. Просто пролетели мимо, а затем развернулись и абсолютно спокойно сели на ближайшую балку. Я, ничего не понимая, сел рядом с ними и почувствовал тончайшие пластичные линии, которыми пернатые были связаны с моим питомцем. «Дерьмо, космочервей! Он их подчинил!» «Не зря я тебе тогда обучил заклинанию контроля», — хмыкнул я мысленно. «Натренировался на дворовых воронах в Москве?» «А то», — ответило сознание Мунина. «Они теперь наши друзья. Ненадолго». «Насколько?» «Время плохо знаю», — Середина ночи и освободятся. Я задумался. Надеюсь, заклинание контроля не оборвет связь воронов с Варгом и не просигналит ему о том, что его питомцев кто-то взял под контроль. Подумав об этом, я покрутил головой и чертыхнулся. Рахман исчез из поля зрения. Проклятье! Похоже, придется возвращаться и убираться из дворца, пока меня кто-нибудь не спалил. Или... Неожиданная догадка пришла в голову, и я не удержался, чтобы ее не проверить. Наверняка все птицы-дроны в замке связаны между собой и... Скользнув сознанием по связывающему заклинанию, я переключился на другую птицу. «Да, работает! Офигенно!» Покопавшись у нее в энергетике, я просканировал управляющее заклинание и убедился, что перехват управления остался незамеченным. И что куда важнее, обнаружил связку дистанционных заклинаний, благодаря которым варги могли подключаться к любой птице на территории дворца. «Сюда, Чиназес!» Ощущение было странным. Я будто оказался бестелесным и незаметным для анимагов дворца духом, то и дело перемещающимся между птичьими телами. И все оказалось очень легко сделать. Сознание мгновенно переключалось между сидящими по всему дворцу воронами, словно между камерами видеонаблюдения. Где-то на 30-й птице я вдруг увидел Рахмана, идущего по внутреннему двору к восточной башне, чья вершина была окутана туманом. Решив попробовать, я использовал то же плетение контроля, что и для Монина, и оно сработало. И снова меня не поймали. Видимо, потому что взял управление птицей изнутри, а не снаружи. Ворон оттолкнулся от крыши, проскользил по воздуху и, повинуясь моей воле, облетел башню несколько раз, время от времени ныряя в туман. Возле самой вершины, скрытой этим самым туманом, я приметил еще один небольшой балкончик и открытую балконную дверь. То, что нужно. Приземлившись на перила, я сразу спрыгнул на пол, заглянул в помещение и тут же вернулся на перила. Это я удачно залетел. В лаборатории на вершине башни царил полумрак, разгоняемый лишь призрачным сиянием магических светильников. Стены были увешаны полками с древними фолиантами и свитками, а вдоль них тянулись длинные лабораторные столы, заставленные колбами, ретортами, новейшими компьютерами, какими-то незнакомыми мне устройствами и странными артефактами. Нюх ворона уловил витающий в воздухе запах терпких трав и озона. Главный придворный маг, я понял, что это он, стоял за круглым столом посреди комнаты. Он был высоким, худощавым мужчиной с пронзительными серыми глазами и длинной седой бородой. Его вытянутое лицо украшали глубокие морщины, а на переносице красовался глубокий шрам. А дед Абдул, кажется, так его назвал сын губернатора, был в традиционный черный балахон с серебряной вышивкой в виде затейливых рун. Рахман стоял напротив того же стола, и когда я заглянул в помещение, как раз в гневе обрушил на него кулак, заставив подпрыгнуть несколько колб. «Это невозможно! Как могло заклятие ослабеть настолько быстро?» Придворный маг невозмутимо удерживал в воздухе шар фосфорицирующей жидкости. «Молодой господин, вам стоило обратить внимание на это раньше. Заклятие контроля создавалось вашим прапрадедом почти полтора века назад. Со временем любая магическая структура деградирует, если ее не поддерживать должным образом». «Не смей меня учить, старик!» — процедил Рахман сквозь зубы. «Ты должен был предупредить меня о надвигающейся катастрофе!» «Я пытался», — спокойно ответил маг. «Как и вашего отца. Но вы были слишком заняты и предпочитали игнорировать мои доклады». «Жалкие оправдания!» «Если бы я мог закатить глаза, я бы это сделал прямо сейчас. Парень явно не особо в адеквате». Маг и сын губернатора отошли от стола, и я упустил следующую пару фраз. Управляя вороном, пришлось осторожно сменить позицию, меняя точку обзора, и забраться внутрь башни. Я укрылся за здоровенным шкафом, откуда открывался вид на массивный магический круг, вписанный в пол. Сложные письмена на его границах мерцали тусклым светом, словно угасающие угольки. «Все эти годы вы просто жили на автопилоте, полагаясь на то, что предки все предусмотрели», — продолжал Абдул, и его голос звенел от плохо скрытого раздражения. «Каждое поколение должно было вкладывать часть своей силы в поддержание печатей. Вместо этого вы только черпали из источника, не давая ничего взамен». Рахман побледнел, словно мертвец. «Ты забываешься, старик», — прошепел он. «Еще одно подобное замечание, и я...» «И что?» — внезапно вскинулся маг. «Убьете меня? Отличная идея. К Кто тогда будет контролировать ситуацию, когда Варчат вырвется на свободу? Кто знает все тонкости древних печатей? Вы хоть представляете, что произойдет, когда они разрушатся полностью?» Маг поднял руку, и в воздухе материализовалась сложная голограмма. Переплетение светящихся нитей, образующих что-то вроде клетки, опутывающей Баку. По мере того, как он говорил, нити начали тускнеть и рваться. «Варкшот вернет себе полный контроль над своей силой. Со смертью вашего деда он начал выбираться в катакомбы за пределы дворца. Со смертью отца получил доступ к городу, а когда... Если погибнете вы, он сможет свободно перемещаться не только по городу, но и за его пределами. Вот только ему теперь не обязательно убивать и вас. Он наплодил столько персональных источников, которых вы сами же к нему и отправили, что получил возможность разрушить заклинание. И сейчас он только этим и занимается. И когда у него получится...» Абдул щелкнул пальцами, и голограмма исчезла. «Мы окажемся в очень неприятной ситуации». В этот момент я почувствовал, как начинает слабеть связь с вороном. «Черт возьми, нельзя терять контроль сейчас!» «Почему отец с этим ничего не сделал? Почему?» «Сила, которую он черпал из проклятия в недрах дворца, помутила его разум. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы начать допускать ошибки. И вы, молодой господин, вы должны понимать, что тоже подвержены этому. Ваша кровь, кровь вашего рода. Не тебе указывать мне, что я должен понимать!» Снова вспыхнул Рахман. «Просто делай свою работу, старик! Артефакт должен быть готов к завтрашнему дню, без всяких отговорок». Абдул замер. Его лицо исказило гримаса неудовольствия. «Вы понимаете, что требуете невозможного? Работа с подобной магией — это опасно. Если кто-то узнает...» «Мне плевать, кто что узнает!» Рахман навис над магом, сверляя его яростным взглядом. «Если ты не сможешь справиться с этой задачей, я найду другой способ одолеть Варкшада. Давно следовало разобраться с этой тварью, избавиться от ее влияния. Я открою новую главу нашего великого рода, когда убью кровопийцу». Маг побледнел, но все же осторожно произнес. «Темная магия, необходимая для создания этого артефакта и для его активации, не лучше ли будет объединиться с рассветными охотниками? Я знаю, они приходили и предлагали помощь, но...» «Заткнись!» — взревел Рахман, окончательно убедив меня, что у него не все дома. «Заткнись! Меня не интересуют твои моральные терзания! Ты будешь делать то, что я приказываю, или отправишься в катакомбы с пустой искрой, понял?» Несколько секунд они напряженно смотрели друг на друга. Затем Абдул склонил голову. «Как прикажете, господин. Но позвольте напомнить, даже если артефакт будет готов, это не гарантирует успех. Варкшот становится все сильнее с каждым часом». «Это мои проблемы», — холодно бросил Рахман. «А ты? У тебя есть 15 часов, чтобы все сделать. Ресурсы дворца в твоем распоряжении. Работай». Внезапно я почувствовал страшный мысленный зуд. Сообразив, что это значит, едва успел вынырнуть из сознания птицы до того, как она вернулась под контроль хозяев. Перед глазами пронеслась вереница образов, и я вновь оказался в Мунине. Сердце, интересно, его или мое, колотилось как сумасшедшее. Я узнал слишком много, и каждая секунда, проведенная здесь, становилась опаснее предыдущей. Воздух вокруг парочки воронов, сидящих рядом с моим питомцем, внезапно сгустился, и я почувствовал, как магическое поле вокруг них начинает вибрировать. Похоже, кто-то все же что-то заподозрил. Система безопасности явно реагировала на чужеродное присутствие в сети их воронов. Времени на раздумья не оставалось. Я рванул обратно в открытую вентиляцию, как мог быстро выбрался наружу и полетел к себе в сад. Оказавшись рядом со своим телом, выдернул сознание из ворона и... Резкая боль пронзила голову, когда связь прервалась. Мунин встревоженно каркнул, но я не собирался его слушать. Следовало убираться. Потребовав у Бунгама спрятать пернатого, я заглушил его возмущение. Поймал за хвост, когда он решил удрать, и металлический перстень на пальце снова полыхнул ледяной болью. Мунин исчез в тусклой вспышке света, а я, поднявшись со скамьи, быстро двинулся прочь. Выйдя на заполненную народом фонтанную площадь, растворился в толпе, которая с восхищением наблюдала за начавшим разрываться в небе магическим фейерверком. «Нужно забрать Айша и валить отсюда». Предстояло решить, как использовать полученную информацию. И сделать это нужно было очень быстро. Глава 12. Варкшат. 18 июля 2031 года. Баку. Особняк Юсуфа. На следующее утро я проснулся с тяжелой головой и ощущением, что время утекает сквозь пальцы. Всю ночь мне снились обрывки разговоров из дворца. Безумный голос Рахмана, его угрозы придворному магу, холодные глаза Иловайского и бесконечные полеты в телах воронов. Но главная мысль, которая занимала меня после пробуждения, я должен действовать. Сегодня. Пока еще не поздно. После завтрака я первым делом отправился к деду, и настроение ухудшилось еще сильнее. Дмитрий изменился. Лицо заострилось, побледнело сильнее обычного. Клыки теперь торчали из-под губ, как не скрывая их. Глаза полыхали кровавым светом, а на пальцах рук ногти превратились в когти, безостановочно царапающие постель. «Ах, внучок!» — прохрипел дед. «Ты бы не приближался! В этот раз чувствую, что могу не сдержаться!» «Я сам тебя сдержу, если потребуется!» «Стой! На месте!» Слова врезались в меня словно таран, словно бурный поток воды. Это был ментальный приказ, сильный, и он заставил меня остановиться. Проклятье! Даже несмотря на то, что дед не пил человеческой крови, он стал сильнее. Еще сутки, и сдерживать его станет проблематично. Да и сам он оставаться в адеквате уже не сможет, несмотря на мои каждодневные, усыпляющие заклинания. «Ладно», — согласился я, вставая у самого края защитного контура, окружающего кровать. «Сегодня обойдемся без проверок». Дед оскалился, обнажая длинные клыки, и сел на кровати. «Я хочу есть, Марк! Да безумие хочу есть! Хочу выбраться отсюда, отыскать красивую молотку и впиться в ее нежную шейку! А-а-а!» Я почувствовал, как в груди что-то защемило. «Потерпи еще немного, дед, прошу! Еще хотя бы день!» «Да? И что за него случится?» Дмитрий ударил рукой по колдовскому контуру, и тот мгновенно вспыхнул, обжигая ладонь деда. Он слегка поморщился и посмотрел на обгорелую кисть. «Не мучай меня, Марк! Я прошу, не мучай! Пока я еще хоть как-то могу себя контролировать. Возьми осиновый кол и убей меня!» «Нет», — отрезал я, — «я этого не сделаю». «Ты не можешь решать за меня!» — зарычал Дмитрий. «Не можешь, сопляк! Ты! Кто дал тебе такое право?» Он снова ударил защитный контур, затем еще и еще, а затем обессиленно сел на кровать. Мне было больно смотреть на его страдания. «Прости, дед, но я не убью тебя, пока есть хоть малейший шанс на спасение, а он есть». «Да ну, просветишь?» «Я вчера узнал много интересного про этого Варкшада и его связь с семьей губернатора. Если не вдаваться в подробности, сегодня должен приехать последний твой живой сослуживец. Сын губернатора хочет использовать его как приманку, и я собираюсь воспользоваться моментом, чтобы выдрать с корнем из упыря систему превращающих заклинаний. И когда сделаю это, вернусь к тебе и обращу процесс заражения вспять». «Слова, слова». «Я уверен, что у меня получится». «Даже не буду спрашивать, на чем строится твоя уверенность». «И не надо». «Ну еще бы!» — прошипел дед. «Я ведь уже чувствую, что с тобой что-то не так, Марк. Чувствую, что ты отличаешься от других магов». Я вздохнул. «Не будем говорить об этом сейчас». «Как пожелаешь!» — фыркнул дед и улегся обратно на кровать. «Но если я выживу, ты расскажешь мне, что за хрень у тебя в сердце искры». Отвечать на это я не стал. «Возможно, мне потребуется кое-какая помощь от тебя сегодня». «Серьезно?» «Скорее всего, придется рассказать местным охотникам о том, что ты проснулся. Это нужно будет сделать, чтобы убедить их, что я могу помочь уничтожить Варкшада». «Каким образом их убедит разговор со мной?» «Не разговор», — ухмыльнулся я, — «а связывающее тебя с упырем плетение. Я скажу, что на его основе соорудил заклинание, которое обезвредит тварь». Я вытянул руку, полоснул себя по ладони и, плеснувшая из нее кровь, повисла в воздухе. Дед тут же снова вскочил с кровати, оскалился, но я не стал его провоцировать и тут же залечил рану, а затем обратил кровь в энергетический конструкт. Точнее, в его ошметки. А затем дунул на него, и фрактал заклинания спокойно преодолел защитный купол и оказался в руках деда. «И что мне с этим делать?» «Спрячу себя в искре. Если сегодня к тебе придут охотники, покажи им этот муляж. Они увидят, что нужно». Сказав это, я обновил контур ограждающего заклинания и вышел из комнаты. И сразу набрал Садыкову. Трубку он взял не сразу, и когда, наконец, ответил, его голос звучал устало и раздраженно. «Да». «Эмиль, это Марк. Мне нужно с тобой поговорить. Срочно». «Марк?» Он помолчал, будто собираясь с мыслями. «Что случилось?» «Я знаю, как победить Варкшада, но мне нужно знать, в какой аэропорт и когда прилетает последний сослуживец моего деда. Тот, которого вызвали из Южной Америки». В наушниках повисла тишина. Я слышал, как Садыков тяжело дышит. «Откуда ты знаешь об этом?» Наконец спросил он, и в его голосе прозвучала подозрительность. «Это не важно. Важно то, что у меня есть план, но без твоей помощи я не справлюсь». «Марк...» Эмиль снова замолчал. «Вчера мы с Расулом пытались поговорить с сыном губернатора, и... разговор у нас вышел не самый приятный. Рахман отказался выслушивать наши доводы и отстранил меня от службы». «Но связи-то у тебя остались, — настоял я. И узнать время и место прилета ты можешь. Это шанс, Эмиль. Если мы не остановим Варкшада сейчас, городу грозит большая, большая беда. А потом Варкшад уберется из Баку, и мы не сможем его легко выловить. Мне не хочется думать, что я упустил шанс остановить последнего князя ночи и потом переживать из-за тысяч жертв по всей империи». Эмиль снова замолчал, и я уже начал думать, что он просто бросит трубку, но вместо этого лейтенант тяжело вздохнул. «Хорошо. Я помогу, но только при одном условии. Ты расскажешь мне, что именно собираешься делать. Я не могу рисковать, не зная всех деталей. Не могу подставлять дядю и весь наш орден». Я для виду поколебался. Рассказывать то, что я узнал от Вальтера, разумеется, я не стану. Но вот в манипуляциях моей крови придется сознаться. «Мой дед очнулся», — начал я. «Он рассказал мне много интересного. О том, как они с сослуживцами 40 лет назад искали сокровища в катакомбах. О том, как встретили вампира. О зове, через который Варкшад заколдовал их и призвал сюда. Я немного покопался в этом заклинании. Оно действительно есть. Не пойми меня неправильно, но... я думаю, что если смогу подобраться к вампиру, то использую эту связь, чтобы найти его слабое место». «Твой дед очнулся?» В голосе Садыкова послышалось недоверие. «И рассказал тебе это? Почему он молчал раньше?» Зов заблокировал все его воспоминания о случившемся. И вспомнил он все, только после нападения Варкшада. Садыков снова замолчал, и я понял, что он колеблется. Но через несколько секунд Эмиль произнес. «Хорошо. Мы с Расулом выезжаем. Но, Марк, я предупреждаю, если все это окажется ловушкой...» «Это не ловушка!» — недовольно прервал я его. «Я хочу остановить Варкшада, так же, как и ты, и спасти деда, пока еще есть такой шанс». Через час Садыков и его дядя приехали в особняк Юсуфа. Мужчины выглядели изможденными. Их глаза были красными от недосыпа, а на лицах застыло выражение глубокой усталости. Мы прошли в комнату деда, где тот лежал под охранным куполом. «Расул, Эмиль», — начал я. «Это мой дед, Дмитрий Яковлев. Он может подтвердить все, что я сказал, только не суйтесь внутрь купола. Он опасен, сами понимаете». Расул подошел к кровати и внимательно посмотрел на деда. Тот медленно открыл глаза и слабым голосом произнес. «Здравствуйте, хан Яковлев. Как вы себя чувствуете?» «Я голоден». «Вы уже пили кровь?» «Нет». «Расскажите то, что рассказали Марку. Нам нужно знать все». Какое-то время занял рассказ, который я велел деду выложить как есть, без утайки. Затем Дмитрий замолчал, будто собираясь с мыслями. Поднял руку и будто что-то цепанул с груди. Мой каскад обрывочных кровавых заклинаний повис в воздухе, чтобы Садыковы могли хорошенько его рассмотреть. «Вот», — сказал дед, — «это часть заклинания, которая связывает меня с Варкшадом». «Видите характерные узлы?» Я вытянул заклинание из-под купола и увеличил его. Меридианы сил, выходящие из них, полые и качают энергию как вовне, так и внутрь. Если я смогу подобраться к вампиру, смогу использовать это знание против него, нужно лишь немного подправить его и начинить светом. Расул минут 10 внимательно изучал заклинание. Его лицо оставалось непроницаемым. «Это очень высокий уровень колдовства. Не характерный для адепта». «Я неведомый, я вам уже говорил, и у меня есть несколько неожиданных талантов. А еще, если я что-то изучаю, то делаю это досконально, хан Садыков». «Это у нас семейное», — хрипло рассмеялся дед, поймав на себе настороженные взгляды охотников. «Хорошо», — кивнул дядя Эмиля. «Я верю тебе, но не доверяю полностью. То, что ты предлагаешь, может сработать, но метод, которым ты...» «Расул, перестаньте играть в благородство!» — не выдержал я. «Вы прекрасно знаете, что Варкшада может убить либо другой вампир. Для этого вы и оставили моего деда в живых, не так ли? Либо мощная магия крови. Если знать центры в энергетике упыря, по которым можно ударить. Мой дед пока не стал вампиром окончательно, и я собираюсь не допустить этого, так что подобный вариант нереализуем. А вот что касается магии крови...» «Да, не стану скрывать. Я оперировал частями этого зова, чтобы понять, как он работает, и даже великодушно попросил деда показать его вам, чтобы вам самим не пришлось марать руки. Но то, что я предлагаю, не чернокнижие, а комбинаторика крови и света, которая выжжет тварь изнутри. У меня уже есть рабочие прототипы атакующих плетений, и, как видите, я предельно честен с вами. Настолько, что фактически признался в ереси, за которую меня в лучшем случае упекут за решетку в ледяную крепь лет на 10. Расул с Эмилем переглянулись, и старший Садыков медленно кивнул. «Хорошо, Марк. Вариантов у нас все равно нет, и я... Мы узнаем, где и когда будут встречать последнего сослуживца, хана Яковлева, и соберем членов Ордена, которые помогут тебе сдержать вурдалака. Но если ты попытаешься сделать что-то глупое...» «У нас одна цель — остановить Варкшада, поэтому нет. Я не собираюсь делать ничего, кроме того, о чем только что вам рассказал». Расул кивнул и, не сказав больше ни слова, вышел из комнаты. Эмиль пожал мне руку и вышел следом. Теперь оставалось только ждать. Ждать и надеяться, что Садыков сможет узнать то, что мне нужно, а пока следовало подготовиться. Варкшад был силен, и я знал, что даже с моими способностями пожирателя справиться с ним будет нелегко. Но выбора не было. Я должен был остановить его и спасти деда. Любой ценой. «18 июля 2031 года. Вечер. Баку. Аэропорт Гейдара Алиева. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, окрашивая небо в багровые тона. Рахман Шерванов стоял в зале прилета, чувствуя, как под дорогим костюмом по коже то и дело скатываются капли пота. Он начинал думать, что стоило бы заблокировать работу всего аэропорта сегодняшним вечером, но... Тогда бы городской совет сожрал его живьем. Да и в столице, даже у незнающих о ситуации, возникли бы вопросы. Чем Рахман вообще занимается в собственном городе? А князь Иловайский более чем прямо сказал, что решить проблему нужно быстро и как можно тише. В зале вокруг Рахмана находились десятки магов, 6 витязей, а самого сына губернатора охраняли 20 бойцов спецназа. Рахман видел, что все они были насторожены. Их глаза блестели в свете прожекторов, а руки сжимали оружие и артефакты. Прочие люди, гражданские, ожидающие своих близких, настороженно наблюдали за такой опасной делегацией, стараясь не приближаться к будущему губернатору. Хотя событие было более чем выдающимся. Рахмана Шерванова нечасто можно было увидеть даже в городе, а уж лично кого-то встречающим. Сын губернатора нервно переминался с ноги на ногу и сжимал в руке артефакт, который Абдул закончил для него сегодня днем. Изысканный клинок, холодный как лед, пульсировал в руках молодого мужчины темной энергией, которую я черпал из кровавого источника под дворцом. Молодой парень надеялся, что этот артефакт уничтожит Варкшада раз и навсегда. Он искренне верил в это, как и в силу собственной крови, которая связывала его и с источником, и с Варкшадом. «Он приземлился», — доложил один из магов, поднося руку к уху, где был закреплен коммуникатор. «Ждем». Через десяток минут из коридора ожидания в сопровождении двух магистров магии вышел мужчина. Он был высоким, с седыми волосами.